Много раз говорилось о том, что приближение к свету опасно. Почему? Свет – это энергия. Он не только освещает все, что находится в сознании человека, но и усиливает все качества духа, как хорошие, так и дурные. Человек – это процесс, как сказал еще Будда. Это процесс, происходящий в нем борьбы между тем, каков он был и каким должен стать. Словом, это эволюционирующая сущность. И когда свет озаряет его и усиливает все его свойства, дотоле скрытые и бездействующие, он вступает на путь преодоления своей низшей природы. Если борьба заканчивается поражением и окончательным падением в бездну, он становится космическим сором и идет в переработку. Если одерживается победа, то дух вступает на путь бесконечного восхождения. Путники все, за исключением ставших космическим сором.